Глава 25. «Начали!» — скомандовал Гуанюй, и сразу 5 человек бросилось на него со всех сторон. Подняв свое диковинное оружие, он раскрутил его с невероятной скоростью, так что копье стало неразличимо глазом, а потом, выдернув будто из воздуха, очертил перед собой полукруг. 2 противника оказались не готовы к такому повороту и, получив по удару, покинули площадку. «Ого!» — прошептал один из учеников. «Ураган цветущей сакуры! Я даже не мечтал увидеть этот прием до выпускного!» Движения мастера-копейщика больше напоминали безумную ветряную мельницу, крутящуюся во всех возможных направлениях одновременно. В самом деле, будь это оружие настоящим, с клинка дождем брызг слетали бы на окружающих капли крови, словно поднимаемые бушующим ветром крохотные белые лепестки. Только казалось, что он отвел оружие назад, чтобы его раскрутить, как очередной молниеносный выпад выбивал противника до тех пор, пока на арене не остался один мастер рукопашного боя. Превосходство Гуанюй перед Ляном теперь было очевидно даже ребенку. Как бы ни пытался пробиться под самыми дикими углами и направлениями рукопашник, его отбрасывало назад. В безумии боя он даже пробежал по одной из колонн, чтобы атаковать сверху, но это только оказалось на руку копейщику. Палка, заменяющая ему оружие, ударила по сдвоенному блоку Ляна и того отбросила на несколько метров, впечатав в стену. «Хватит!» — откашлявшись, сказал Хуабао. Он снял перчатки и встал напротив Фэнга. Они поклонились друг другу. «Какие вы можете сделать выводы из сегодняшнего боя? Кроме самого очевидного, что господин Гуанюй значительно сильнее меня. Что против каждого оружия есть свой контрприем или другое оружие», — сказал я, совершенно очарованный столь ярким и запоминающимся стилем боя. Помаши я так двуручником в лучшие годы, кисти бы к чертям отвалились. А вот магии они почти не применяли, из чего я делал простой вывод. У ребят в этом направлении все плохо, как и с технологиями. Хотя, откровенно говоря, такой воин легко бы справился и с легендарным воином, без всякой магии или дополнительного вооружения. Может, даже дрался бы на равных со мной лично на пике формы или лордом демонов. А ведь он не самый сильный. Сколько же я не знаю об этом мире? Сколько всего мне предстоит выяснить, чтобы победить в бесконечной войне? «Верное замечание. У каждого стиля есть контрстиль. Любое оружие можно победить одним или несколькими. В частности, вихрь лезвий господина Гуанюя относительно легко будет победить с помощью щита и специального меча». Лян подошел к стойке с оружием и взял странного вида деревянный клинок с изогнутой сложной гардой. «Наилучший стиль для такого противоборства — каменный бастион. Повторим?» «Нет уж», — усмехнулся Фэнг. «Предпочту уйти непобежденным. В этот раз. Но если бы я дрался своим оружием, можно было бы и попробовать. Все же на тренировочном ни крюка нет, чтобы отдергивать щиты, ни веса для пробития по кисти». «Верно. Индивидуально выкованное оружие зачастую может не только решить проблемы стиля или подчеркнуть его, сделав еще сильнее, но и в корне поменять систему боя», — кивнул учитель. «Как пример, обычные кинжалы, серпы и кукри, соединенные цепью. Такое парное оружие при должном уровне навыка может совмещать в себе свойства как дальнобойного, так и ближнего боя. Правда, защитный потенциал у него около нулевой. Есть более или менее универсальные виды оружия. Те, что подходят для обороны и для нападения в равной степени. Те, что предпочтительнее для защиты и, наоборот, нанесения максимального урона противнику. Те, что лучше всего работают в одиночку, в толпе врагов, и те, что идеально для работы в команде, для дополнения сильных сторон и компенсации слабых группы. Например, классический вариант — короткий меч и башенный щит. Крайне слабые для атаки сочетания, тем не менее неповторимо в защите и практически непробиваемо как оружием дальнего боя, так и на ближних дистанциях. Копье строго наоборот, защититься им практически невозможно, только постоянно контратаковать, чтобы противник сам боялся подойти ближе. Вот только вас заплюют или закидают издали. Пусть вначале подберутся достаточно близко и при этом выживут», — усмехнулся Гуанюй. «Универсальное решение?» — как ни в чем не бывало, продолжил Лян. «Такие, как длинный меч и малый щит. Тяжелые щиты, перчатки. Одновременно плохи и в нападении, и в обороне. Но для воинов вторых ролей в команде или для несения одиночного караула могут подходить как нельзя лучше. Прикрыть товарища, сдержать прорвавшегося монстра, пока защитники заняты. Прикончить зазевавшееся чудовище точным ударом. На это способны воины поддержки. Дальний бой — самый полезный и одновременно спорный из тех, что мы изучаем в Академии. В первую очередь потому, что каждому из вас нужно научиться владеть как минимум одним таким орудием. Несение дежурства на стене позволяет нам заранее обнаружить направление атаки и встретить противника, уничтожив значительную часть, не вступая в прямое столкновение. Иногда залпа стрел или града камней из прощей хватает, чтобы отбить желание у монстров соваться на стену. Так что каждый, независимо от выбранной роли, должен научиться бить издали. Настоящие же мастера способны выпускать стрелы по дуге, атаковать камнями, рикошетящими от стен, убивать противников за поворотом или в щель, которая составляет всего пару миллиметров. Они — незаменимое и страшное оружие нашей обороны. Однако в этом их главная слабость. Стоит врагу добраться до воина дальнего боя, и чаще всего тот ничего не сможет противопоставить равному по силе чудовищу. Именно поэтому мы начинаем с самых основ. На моих занятиях вы будете изучать путь стальной рубахи и кулака великого предела. Это две стороны одного стиля, ставшего основным для всего нашего боевого учения. Все стили со своими орудиями так или иначе исходят от уровня владения собственным телом, гармонии энергии и материи, вашего ци и выносливости. Через неделю мы начнем общие тренировки с базовыми боевыми стилями. До этого же мы должны подтянуть самых слабых и неуклюжих до общего уровня. И в этом нам помогут эликсиры, питание и физические нагрузки. Хотите стать лучшими? Тренируйтесь, развивайтесь. Готовьте ваше тело к скоростным и силовым практикам. Начнем же мы с простейшего. Стойки. Классу гениев это ни к чему. Они базовые техники уже должны знать. Так что отойдите в сторону и начните сразу с тренировки стальной рубахи. Разминка и растяжка обязательны, сказал Лян, указав на круг чуть в отдалении. Как раз человек для 25. Остальные смотрите на меня и повторяйте. Так, блин. С одной стороны, полным профаном я не был. Мне крайне повезло, что Кинг Жао показала мне начальные ката. И я хотя бы имел представление о том, как именно нужно заниматься. А вот с другой... Стальная рубаха. Это, простите, что? Защитный комплекс? Оздоровительный? Стойка? Самым простым и надежным было сейчас остаться вместе с обычными учениками, где была Июн. Но это автоматически значило признать себя недостаточно способным, чтобы входить в класс гениев. А это не только лишение статуса, но и в первую очередь проблема с тренерами в будущем. «Ладно, попробуем», — сказал я, сцепив зубы, и прошел к остальным, уже начавшим разминку. Мне очень повезло, что тело мое было детским, не до конца сформировавшимся, с мягкими костями и легко тянущимися сухожилиями. Растяжка, которой я пусть и не гордился, но был уверен, что она вполне достойна, мгновенно померкла, когда половина учеников-гениев легким движением закинула ногу себе за голову, стоя. Я мог лишь выругаться и тянуть сам себя у колонны. Прыжки, подтягивания, разминка суставов. Мои одноклассники делали все быстрее меня, лучше, и, естественно, будто родились такими. Хотя, учитывая, что многие занимались с 2 лет, это выглядело не так уж и странно. А вот мне приходилось все ловить на лету. В конце концов, я отошел чуть назад, все еще оставаясь в круге, и ориентировался на Хироши. Спасибо эльфу, он оказался достаточно сообразителен, чтобы, увидев мою разминку, делать упражнение медленно. Плюс ему в карму я однозначно записал. Расставив ноги чуть шире плеч, я подпружинил колени и повторял все движения Хирошу. Было странно. Тот же Ичиро выполнял куда менее сложную технику, возможно, из-за травм, которые я ему нанес. Мне самому пришлось отказаться от части разминки, ведь левое плечо отекло после получения раны. Так же, как пришлось отказаться от отжиманий для силовых упражнений. «Повторяйте движение!» — скомандовал Лян остальной группе и перешел к нам. Мастер с одного взгляда замечал проблемы в выполнении техники, и я старался запоминать все поправки, что он делал. Пока, обойдя 4 ряда тренирующихся, он не подошел ко мне. «В чем дело? Твоя техника! Ее будто нет!» «Прошу прощения, господин!» Ослабив пояс, я показал свое забинтованное кровавой повязкой плечо. «Рана еще не затянулась, и я не могу выполнять привычное движение». «Плохо», — поморщившись, сказал мастер, ощупав рану. «Организм молодой, заживет за неделю максимум. Но в таком виде физические тренировки тебе противопоказаны. В первую очередь нужно думать о выздоровлении. Однако это не помешает тебе заниматься дыхательной гимнастикой. А контроль кровообращения может помочь быстрее восстановить потоки ЦИ. И все же, когда я говорил о технике, имел в виду другое». «Прошу прощения, учитель, но мы еще не обсудили вопрос передачи техники с ректором». Решил пойти я на хитрость. Тем более, что это частично соответствовало правде. «А, вот в чем дело. Понимаю. Да, первые движения в любой технике определяют дальнейший стиль боя. И могут выдать дальнейшие способы», — кивнул Лян. «Я наблюдал за твоим поединком с Ичиро, и, честно сказать, там все в новинку. Такого жесткого стиля мне еще видеть не доводилось. Хотя, откровенно говоря, я не понимаю, как именно его можно применить. С удовольствием покажу вам его, но только после договоренности. И боюсь, до тех пор мне придется учиться общему стилю заново. А пока заживает рука, в полной мере я показать свои техники не могу, ведь они ориентированы на тяжелое двуручное оружие, способное убить одним движением, и не оставить противнику ни шанса». «Хорошо. Уважаю твою сознательность и готовность к самосовершенствованию. Не ставя под сомнение твои способности, я прошу усерднее заниматься. Тебе понадобится старший ученик, за которым ты мог бы следовать. Извини уж, но эльфийский стиль тебе совершенно не подходит. Здесь нужно нечто более жесткое». Лян в задумчивости посмотрел на учеников. «Пинг и Чиро, подойди сюда». «Да, господин», — поклонился полуорк. «Я назначаю тебя младшим наставником по начальной подготовке для вала. Все ваши детские обиды должны оставаться за пределами тренировочного круга. Это понятно?»